Назад в Бахмут. «Привет, бездельник!» – радостно встретил меня командир. «Здравия желаю!» – поздоровался я и пожал ему крепкую руку. «Какие будут приказания?» «Рад, что ты вернулся, констебель. Горбунку там помощь нужна. Они сильно продвинулись, и фронт растянулся». Он развернул передо мной карту, и я с огромным удивлением увидел, что наш взвод за 12 дней продвинулся на километр вглубь города, почти до Мариупольской улицы. Это был огромный кусок в 4 раза больше того валенка, который мы взяли в первые недели. «Как так?» – удивился я. «Так», – улыбаясь, ответил Крапива. «Давили, давили». «И додавили. Тут вот пятерка зашла со стороны кладбища Мариупольского. Тут четверка. Мы им часть позиций передали, чтобы они страховали нас с запада. А тут мы. Горбунок тебе все расскажет. Экипируйся и вперед. Такси будут ждать». «Да вы тут как ледокол просто», – не мог я успокоиться. «Володя, видишь, молодец», – Крапива посмотрел на меня. «Ты по полям вел, а он со свежими силами включился и по городу прет. Даже командир отряда доволен. Все мое обмундирование, АКСУ, шлем, броник и разгрузка было на месте. Коптерщик нашел мне новую форму и обувь. Пустырник выдал 12 новеньких магазинов, патроны и гранаты. А остальные вещи я забрал у тяжей, где хранился мой рюкзак с перчатками, термобельем, носками и балаклавой. Противник редко бил по тыловым позициям, в основном акцентируя свои удары по позициям в городе. Можно было не ломиться, как раньше, по непролазным кустам, а спокойно дойти до штаба по Артемовскому шоссе. До трехэтажки мы долетели минут за 10. Я испытывал сильное волнение перед встречей с пацанами. Интересно, нашли ли они хаски? Мысль о слове, данном Наталье, не покидала меня все эти дни. Если не нашли, то, получается, я балабол. «О, констебль!» Встретил меня удивленный паренек, стоявший на фишке у подвала. «Рад твоему возвращению!» «Спасибо», — серьезным лицом ответил я и спустился в подвал. Прошло всего 12 дней, а у меня было такое ощущение, что я не был тут год. Володя встретил меня радостно и сразу стал показывать мне места дислокации противника и наших групп и помогать заносить в планшет новые точки. Фронт тут как решето. То наши к ним забредут случайно, то они к нам. В общем, война в городе – это сплошная неразбериха. Стал меня вводить в курс дела Горбунок. «Понятно», – растерянно поддакивал я. «Ты не торопись сразу выдвигаться, освойся, а под утро пойдешь». «Что ты тут такое придумал, что вы так продвинулись?» – спросил я Володю, когда чуть-чуть пришел в себя. «Да ничего особенного, просто продумываем атаки, все. Устаю, конечно, спать приходится по 3 часа, но результат хороший. Во-первых, РПГ играет свою роль, АГС и минометы, мы закидываем их постоянно. Они сейчас даже понять не могут, это штурм или нет. Начался он или мы только собираемся, долбим их 24/7. Я думаю, они там в шоке». «И все?» «Нет, конечно, у нас тут работает одновременно 7 штурмовых групп по 5 человек, плюс 2 группы прикрытия и группы эвакуации. Постоянное пополнение боеприпасов и всего, что нужно. Каждая группа имеет свои цели и задачи. Плюс у меня вся координация в руках. И артиллерия, и тяжи, и штурмовики. Напряжение сильное. Все в голове держать. Но по-другому никак». «Круто». Не все сразу вышло. Некоторые тут считали, что докладывать о каждом взятом доме – это дебилизм. Пока одна из групп не потеряла бойца по своей глупости. «Это как?» «Взяли вместо одного дома 2. Не доложили. Вторая группа стала штурмовать дом, который уже был занят, и боец попал под наш огонь. И из 300-го стал 200. Теперь докладывают о каждом шаге». «Кровь учит». «Да», — согласился Горбунок и добродушно улыбнулся. «РВшники докладывают. Мы взяли 2 дома, а я докладываю. А мы взяли улицу, а то и квартал. Даже хозяин в курсе наших успехов. Командир доволен. Так что давай, вливайся, констебль». Да я про это все эти дни только и мечтал. «Выдвигайся вот сюда», — сказал Горбунок и показал мне дом. «Тут группа прикрытия. Посмотри, что там, и будем двигаться дальше. Работа, конечно, проделана колоссальная. Главное, темп не потерять. Хоть потери у нас и стали меньше в два раза, важно, чтобы народ не расслабился. Я как осмотрюсь там, расскажу тебе, что и как». Перед выходом я старался меньше думать и помолился, чтобы Бог дал сил и спокойствие. «Как будет, так будет», — повторял я. Хаски пацаны упустили. Ее ловили пару раз и притаскивали на эвакуацию. Но всякий раз она благополучно убегала от всех и растворялась в частнике. Я решил, что выжив, я найду Наталью и подарю ей щенка.